Глава 5. Распутье. Сижу на посадочной опоре своего камбалы с калькулятором и листочком. Считаю. Моих средств уже достаточно для покупки чуток более серьезной машинки — шерпа. Но для открытия собственной торговой компании средств решительно не хватает. «Эх!» — в сердцах сплюнул я на палубу. «Не сходится!» Действительно, шерпа-то я куплю, а на какие шиши груз закупать? А страховка, топливо, планово-технический осмотр, ремонт? На круг-то прилично набегает. Да и тот же транспортник, в той комплектации, что продают космодилеры, просто ни о чем. Трем расширять, бак бы побольше поставить, движки полный отстой, нужно нормальные ставить. А этот вкупе с приличным, пусть не топовым прыжковым модулем, тянет за собой замену энергоустановки. Реактора, то есть. А все это траты, траты и траты. Не складывается, точнее складывается, но не в мою пользу. А если спросить старших товарищей, более опытных, повидавших мир и все такое? Достаю коммуникатор. Связаться с Янсеном и договариваться о встрече, но он опережает меня, сам звонит. «Двигай в бар, срочно», — говорит он. «Тут к тебе вопросы есть». В баре немного народу, ну так утро же. Сразу замечаю Янсена и Йоса. А Йос-то что тут делает? Подсаживаюсь к ним. Янсен выглядит слегка озабоченным. А вот Йос, сказать, что он в дауне, ничего не сказать. Так мрачен, будто у него в руках последняя в жизни кружка пива. Что случилось-то? Явился. Неласково косится на меня Йос. Что стряслось-то? Чего тебе не нравится? Спрашиваю его. Мне? Он отхлебывает пиво. «Мне ничего не нравится. Мне не нравится эта станция. Мне не нравится эта система. Мне не нравится это пиво и...» Он поднимает взгляд от кружки и смотрит на меня. «И ты тоже мне не нравишься». «Я? Я-то что сделал?» Он еще и спрашивает, слышь? Йос толкает Янсена. «Он еще и спрашивает!» Ничего не понимаю, о чем честно заявляю им обоим. «Дело в том, что ты очень подвел моего друга». Янсен кладет руку на плечо Йоса. «Как? Чем? Ты вчера полицейского в станцию вмазал?» «Так он сам? Я-то тут при чем?» «А до этого...» — не останавливается на разъяснении Янсен. «Ты его же в астероид законопатил. Было дело?» «Было, соглашаюсь. Но я же и штрафы оплатил тогда, и сняли с меня все обвинения». «Лучше б посадили», — бурчит Йос, опустошая кружку. «Официант, повторите». «Объяснить можете?» — прошу их. «Да что тут объяснять-то?» — хмурится Янсен. «Обидел ты их. Ну, два раза одного завалить, ну, думать-то надо. А они гайки и закрутили. Теперь хрен проскочишь мимо. Да и Пеппа кто подставил?» «Ну, это ладно, не ты. Ну, не совсем ты, но частично». Он тычет в меня пальцем. «Частично ты. Вот нахрена ты у них из-под носа конты увел? Люди обиделись. Серьезные люди, кстати. Вот Пеппа и переезжает отсюда. И, как ты понимаешь, а я надеюсь, что ты понимаешь, этот заработок для всех нас йог. Вот он, кивок на Йоса, и в печали». «Ого, и это все я? Из-за меня? Лишь бы морду не набили, хотя тут за подобное могут и случайно того, вакуумом подышать отправить могут. Легко, зашел зачем-то человек в шлюз, а он того, открылся, наружу. А что труп весь избит, так он перед смертью головой и прочими частями тела о дверь бился, а ее заклинило. Бывает такое. Клинит их, иногда. Оборудование-то старое. Бррр, отгоняю от себя эту картинку». «И что теперь?» — спрашиваю. «Что-что?» — передразнивает меня Йос. «Да ничего! Если бы не этот!» — он косится на Янсена. «Я бы сам тебя прибил! И откуда ты такой на наши головы свалился?» «А может, того?» — с надеждой смотрю на Янсена. «Успокоится. Ну, пошумят, пошумят и забудут». Он отрицательно качает головой. «Нет, не может. Следствие назначили, комиссия уже едет. Вот пристрелил бы ты его там!» — кивок в направлении борта. «В пространстве. Ничего бы и не было. Такое, почитай, каждый день случается. Но две...» — он показывает два пальца для наглядности. «Две аварии — это перебор. Так что шерстить тут будут всех конкретно». «И меня?» «И тебя», — отрезает он. «Тебя-то в первую очередь, так что сам понимаешь». «Что? Они что, убить меня решили?» «Вали отсюда!» — рычит на меня Йос. «Куда?» «На всю сферу!» С надеждой смотрю на Янсена, но, увы, никакого сочувствия от него не замечаю. «Я тут как раз хотел вас попросить», — начинаю говорить я, доставая свою бумажку с расчетами из кармана. «Ты еще тут?» От тона старого механика явно веет холодом. «Все, не знаем мы тебя. И никогда не знали. Да, был тут какой-то нуб, был и улетел куда-то. И не вернулся». Причем «не вернулся» он произнес с конкретным таким нажимом. «Но мне бы помощь вашу посоветуйте напоследок, а?» «Вали отсюда!» Поднося ко рту кружку, говорит Йос. Янсен в это время внимательно разглядывает пенную шапку на своей. Стою. «Ну вы это!» — говорю. «Если что...» Начинаю говорить, прощаясь, но понимаю, что меня они уже не видят. Вычеркнули. Забыли. «Эх, а еще пару дней назад мы тут же за этим самым столиком все вместе дружно бухали. Тоже мне друзья. Только о своих карманах и думают». Выхожу из бара и бреду по коридору станции. Ноги сами приносят меня на обзорный балкон ангара. Эх, так и не удалось мне что-то серьезное прикупить, заработать. Хотя почему не удалось? Деньги-то есть. Пусть в базовом конфиге, но купить-то шерпа я могу. Спускаюсь и иду к сектору с торговыми кораблями. Да пошли они все. Сами втравили меня в эту контрабанду, вот пусть сами и расхлебывают. Прохаживаюсь между рядами торговых кораблей, осматриваю, прицениваюсь. Заметив мой интерес, ко мне подходит менеджер. «Интересуетесь? Помочь чем-либо?» «Да, вот, присматриваю себе новый кораблик», — отвечаю. «А что-то конкретное уже выбрали?» «А что мне выбирать-то? Денег только на самый крохотный, только и хватит». «Да», — киваю на корпус стоящего рядом шерпа. «Вот этот заинтересовал». «Этот?» Склонив голову к плечу, он задумчиво смотрит на меня. «Неплохой выбор для начала карьеры торговца. Свободного торговца. Вы же свободный пилот?» «Да». «Пойдемте в офис. Там детально все обсудим». Он указывает на скромный киоск. «И это он называет офисом? Ну-ну». На удивление, в конторе было тепло, светло и приятно пахло. За единственным столом сидел второй манагер и, судя по звукам из динамиков, рубился в какую-то стрелялку. Увидев нас, он проделал какие-то скрытые тыльной стороной монитора манипуляции и свинтил наружу. «Итак», — обратился ко мне манагер, — «вы хотите приобрести транспорт? Поздравляю, это отличное решение для начала карьеры свободного торговца. Давайте обговорим его комплектацию, доработку и прочие детали». «Мне нужен шерп в базовой конфигурации, стандарт с завода». «Но не говорит же ему, что на какие-либо апгрейды у меня денег нет». «И еще, вы мой старый корабль купите? В зачет он пойдет? При покупке?» «Конечно. Давайте вашу пилот-карту». «Протягиваю». «Так, посмотрим». Он вставляет ее в считыватель. «У вас корабль в стандартной конфигурации». «Вы ошибаетесь», — поправляю его я. «Я на него второй лазер ставил». Менеджер еще раз просматривает что-то на экране, а потом разворачивает его так, чтобы я видел. На экране две таблички. Над одной — камбала стандартной комплектации. Над второй — камбала выкуп. «Смотрите». Он указывает карандашом на одну из строк таблицы. «Вот стандартный комплект. Два импульсных лазера. Вот ваш». Карандаш указывает на ту же строку в соседней табличке. «Ваш камбала». «Два импульсных лазера. У вас стандартная комплектация». «Но я же сам лично покупал второй лазер». Он разводит руками. «Извините, но только как в стандартной комплектации могу взять». «И за сколько?» 500. «Да я за лазер две штуки отдал. Две!» Он снова разводит руками. «Да и кораблик ваш того, битый. Его полностью отремонтировали». «Смотрите». Он показывает мне новую картинку. Вот результат ультразвукового сканирования. Видите? На экране появляется силуэт моей рыбки. Ее желтый скелет силовых конструкций весь в каких-то пятнах. И поверх них еще пятна. Коричневые и бурые. Корма вообще вся темно-красная. «Это, говорю, в переделке я побывал». «Да это видно». Менеджер вздыхает. «Силовой набор у вас как бы это вам сказать, старый, короче. У новенького корабля, он открывает другую картинку, вот, посмотрите, все зеленое, а у вас половина набора явно со старых кораблей. А бурые и эти коричневые пятна, это что? Тут вам заплатки ставили, на пробоины, но не из нового ремкомплекта. Эти заплатки уже сильно потрепанные. Корму вам вообще от другого корабля приварили. Как вы не развалились-то при маневрах, не представляю. Ну, Янсен, ну, сука, развел нуба. Я же сразу мог получить камбалу с двумя стволами и не тратиться. Тот-то он именно на этот указал, когда я выбирал. А я лист приемки не глядя подмахнул. Ну, гад, я же сдохнуть мог легко. Вот он меня развел, как птенца желторотого. Ремонт, все в лучшем виде сделаем из отличных материалов. Гад. Ладно, говорю, 500 так 500. Оформляйте. Только скажите, у вас-то хоть корабль новый, не БУ? Обижаете. Манагер стучит по клавиатуре. Навьё, даже пленку с торпеды и сидений не снимали. Ну, надеюсь. Готово. Он выдергивает карту и возвращает ее мне. Ваш шерп сейчас грузит. Он будет... Менеджер сверяется с компьютером. Будет на третьей платформе. Если надумаете доп. Оборудование ставить, вот моя карточка. Сует мне визитку. Я же тем временем изучаю свой счет, точнее его остатки. Так, 52 720 списали, так, 500 начислили и... Погодите, обращаюсь к нему. Что? Что-то не так? Вы начислили мне 500 за мой корабль, так? Верно. Но вы же их и списали назад. Да, за оформление сделки и регистрацию корабля на вас. За это 500? Да. Если вам ничего не нужно, то извините, у меня дела. И он отворачивается от меня, начиная что-то изучать на мониторе. Выхожу, не прощаясь. Ну и денек, везде обжулить норовят. И что обидно получается. Понимаю, что я нуб и лох, но совесть-то у людей должна же быть. Ну, хоть немного. Иду на третью платформу. На площадке меня уже ждала моя прелесть. Большой, новый, мой. Я по-хозяйски обошел вокруг корабля. Попинал лапу опору, с видом знатока поскреб нагар от консервационной смазки на дюзе, похмыкал. Забрался в кабину. Ух, тут место поболее, чем в камбале. Под пальцами приятно пружинит пластико-резиновая обшивка торпеды. Манагер не соврал, и торпеды, и кресла, и все экраны, все было заклеено пленкой. Минут 40 возился, сдирая ее. Но пора к делам возвращаться. Торговые технологии тут получше. Нет необходимости самому идти на привоз. Комп корабля высвечивает передо мной табличку со списком доступных для купли-продажи товаров. С ценами, показателями количества на складах и описанием. Так, сберу груз кофея и прокладываю курс на систему Аллюн. Высокотехнологичная система. Значит, что? Много ученых. А как ученый может работать без кофе? Да никак. Вот я его и их всех и спасу. Почему кофе? Так планета-то моя родная, она аграрная. Вот весь сектор мы и кормим, поем. Конечно, есть и заводы, но они не то чтобы не рентабельны, но все ими производимое тут и остается. А вот еда всякая, это мы продаем. Взлетаю. Подхожу к шлюзу, и меня грубо подрезает какой-то козлина на ядовито-зеленом кречете. Йос? С трудом уворачиваюсь от него, протискиваюсь в шлюз и вырываюсь на свободу. На всякий случай остаюсь в пределах 3-километровой запретной для стрельбы зоне. Осматриваюсь. Зеленый кречет делает петлю и рвется в пространство, уворачиваясь от выстрелов, плотно севшего ему на хвост звена полицаев. Включаю связь на общей волне. Корабль кречет, зеленого цвета, регистрационный номер 239-27-12. Сбросьте скорость и остановитесь для досмотра. Корабль кречет, зелен... Говорящего прерывает другой голос. «Да не остановится он, контрабас это. Знаю я его, примелькался он тут. Бей по дюзам!» «Кречет! Твою мать! Это было последнее предупреждение! Стопори ход!» «Гражданин Йос Берцер, остановитесь! Не усугубляйте свой статус!» «Точно, Йос. Чего это он вдруг?» «А вот хрен...» Это точно голос Йоса. «Отвалите нахрен! Ухожу я с этой станции! Не мешайте и не пострадайте!» «Гражданин Берцер, вы обвиняетесь в вывозе наркотических веществ со станции. Немедленно остановитесь!» «Это мое личное, по рецепту!» «Кончай дурку валять!» Снова первый полицейский. 4 тонны дури и по рецепту? Стопори свое корыто или... «Нах, пошли, да?» — прерывает его Йос. «Ну, как хочешь», — опять полицай. «Валим его!» Кречет, конечно, верткий корабль, но, увы, хлипкий. Мне он своей хлипкостью и не понравился. Какое-то время Йос крутился, избегая попаданий, но все же на нем скрещиваются несколько очередей. «А-а-а, черт с вами, суки!» — орет он в эфир, и из его корабля вываливаются грузовые канты. Но поздно, его находит еще пара залпов, и вспышка на какой-то миг освещает бок станции. «Упс, ну прощай, Йос. Ты, конечно, не умрешь, медцентр работает хорошо. Но вот встретит тебя после оживления не только дежурный врач, но и наряд полиции. И поедешь ты вниз на планету. И хорошо, если следующие лет 10 ты в коровнике, очищая канализацию, проведешь. Могут и на Северные острова заслать, собирать полярный мох. Он на медпрепараты идет. А там все сурово. И мороз, и хищники, и отсутствие оружия. Рулетка. Как свезет». От грустных мыслей меня отвлекает сообщение компьютера. «Внимание! Нас сканируют!» «Но они же не знают, что и я с Йосом того. Или знают?» «На шерпе! Ход стопорим и не дергаемся!» Зависаю в пространстве. «Чист! Вали по своим делам!» «Фух! Хотя чего я боялся-то? У меня абсолютно легальный груз!» Выправляю курс и начинаю разгон для прыжка. «Прыжок!» «Сбываю кофе!» Ушел в лед, а мой отощавший счет пополнился на 2500. «А неплохо так», — подумал я. «Безо всякого риска, раз и 500 в кармане». Правда, после оплаты ангарно-швартовочных услуг и заправки моя прибыль с этого рейса составила всего 2000. Но и это неплохо. Спокойно прилетел, сдал и в прибыли. И что я, дурак, сразу не занялся торговлей? Станция «Хайтек». Это видно невооруженным взглядом. Повсюду сверкают голограммы различных новинок из мира высоких технологий. По коридорам снуют, ходят, летают различные дроиды. Даже урна, в которую я бросил окурок, поблагодарила меня за соблюдение чистоты и предложила пройти курс лечения от никотиновой зависимости. Открываю каталог продукции данной станции. Смотрю, чем торгуют. Так, роботы. Наверное, это выгодно. Листаю каталог. Андроиды, игровые партнеры, автопилоты, калькуляторы, процессоры, сексуальные партнеры. Интересненько. Роботизированные кормушки КРС, электроовцы. Интересно, любят ли андроиды электроовец? Роботизированные кормушки морской фауны. О как! Давненько я на море не был. Да и планета Океан и Бутиз недалече, каких-то 3 светогода. Решено. Двигаем туда. Прибыль какая-никакая есть, можно и искупаться. Загружаю полный трюм кормушками, заказываю себе комплект для подводного плавания и прокладываю курс на море. Золотые пляжи, загорелые девушки, холодное пиво. Вылет, разгон, прыжок, курс на станцию, парковка. Пока автоматика крепит корабль на платформе, осматриваюсь. Как-то тут все серо и тускло. После сверкания огней хай-течной станции это особо сильно бросается в глаза. Выхожу из корабля. В отличие от Камбалы, тут мне не нужно лезть через борт и спускаться по приставной лестнице. Из кабины к выходу ведет вполне приличная лестница. Захватываю пакет с принадлежностями для плавания и даю команду на опускание аппарели. Выхожу. Фу, ну и вонища. Вся станция провоняла, даже просмердела рыбой, водорослями и йодом. Тянет блевать. Натягиваю респиратор. А где пляжи? Поблизости крутится местный техник. Окликаю его. Уважаемый! Из-под респиратора мой голос звучит глухо. А что это у вас тут такой запах? Запах? Он несколько раз втягивает в себя воздух, замирает и, облегченно покачав головой, обращается ко мне. Все в норме. Какой запах? Хотя у тебя, парень, хороший нюх. 17-й холодильник дурит. Там груз рыбы малость того. Он мне подмигивает. Но ведь некоторые любят с душком, верно? Неуверенно киваю. Скажите, обращаюсь к нему. А поплавать, искупаться, где у вас тут лучше? Бассейн на 7-м уровне. Не, я про планету. Ну там пляжи, пиво холодное. Он некоторое время непонимающе смотрит на меня. У нас нет пляжей. Как это нет? Море есть, а пляжей нет? Нет. И вы что, не купаетесь? Почему не купаемся? Бассейны есть, душевые, ванны, купаемся. А в море? А в море рыба. И что, она везде? Да. Видно, что мужик начинает злиться. Вдоль всего берега фермы. И на отмелях тоже. Чего непонятного-то? Он раздраженно отворачивается и возвращается к своим делам. Да, вот и покупался, позагорал. Быстро сбагриваю кормушки. Выставленный лот моментально исчезает. Закупаюсь рыбопродуктами, правда, при покупках слежу, чтобы из 17-го холодильника не грузили. Я не настолько богат, чтобы за свой счет тухлятину катать. Гружусь морепродуктами. Разными. Мороженая рыба, охлажденная рыба, рыбьи пузыри, живая рыба в стазисе, икра красная, белая, зеленая и черная. Вот ведь гадость. С детства терпеть не могу икру. Но рыба — это источник фосфора, который, в свою очередь, нужен для работы мозга. Многих мозгов в моем случае. Лечу туда, где этих мозгов много. Правильно, на Аллюн. Для придумывания всяких разных хай-тек вещиц мозги должны варить. Сбагриваю смердящий йодом груз. Мои доходы растут. И понеслась. Кормушки, рыба, рыба, кормушки. Долго ли коротко, но мой счет ощутимо пухнет. Продаю, покупаю. Был бы не в космосе, наверное, уже б тропинку между системами протоптал. К концу дня чувствую себя как вобла из последнего груза, таким же высушенным. Все, шабаш на сегодня. И так хорошо заработал для первого-то дня. В сухом остатке чистая прибыль 37 косых. И баланс под полтинник. Неплохо, черт побери. Но нужен отдых. С трудом выбираюсь из кресла, ноги и спина затекли конкретно. В коридоре, ведущем к трапу, ставлю раскладушку и вытягиваю ноги. Хочется жрать, но нет ни сил, ни желания. Из еды только пакет с воблой, честно стыренный при досмотре груза. Зная, что повезу именно ее и имея к вобле слабость, я лично проверил размещение груза в трюме, чем вызвал законное недовольство карго-менеджера платформы. А как только он ушел, вытащил один пакет. При весе грузового конта в тонну недостачи пары кило никто не заметит. Хотел еще и пиво купить, но, увы, на Ибутизе пиво отстойное, проверил в местном баре. А до бара на Аллюне я так и не добрался. Просто не хватило сил. Да и камбуза здесь нет. Хорошо, что хоть сортир втиснули. Вот сейчас только полежу немного, ноги и спина от сидения в кресле отойдут и сразу в бар. Перекушу малость. Засыпаю.